Если сейчас доказать, что золото перекачали, отдел разгонит. И куда приставит потом, в какой аппарат всунут, неизвестно. А золото Бормана, между прочим, дело заманчивое и перспективное. Только бы наработок сделать побольше, чтобы убедить папу. Тоже подменил значок, и когда? Он вызвал секретаря. Срочный спецрейс в Ужгород на 12 часов. Предупреди технического эксперта, пусть прихватит микролабораторию. А сейчас давай сюда Воробьева. Ищи по радио Негрея. Хорошо, Эдуард Никонорович. Секретарь положил листок на стол начальника. Рапорт Локтионова. Что у него? Просит освободить от должности. Ладно, иди. Воробьев пришел сразу с выпученными глазами, борода торчком. Ну что, Кашкадав? Каюсь, Никонорыч. Каяться будешь в свободное время. Докладывай. Воробьев положил на стол магнитофонную кассету, возле себя накрыл ладонью. Значит так. Зямщица младшего привезли домой в 22 часа 32 минуты. С ним вместе приехал отец и еще человек по имени Эрнст Людвигович. Фамилию установить не удалось. «Его фамилия Масайтис», — сказал полковник. «Продолжай». «Масайтис?» «Так вот, он почти сразу начал делать сеанс гипноза. Мы его записали». Воробьев постучал кассеты. Успокаивал, расслаблял, потом усыпил. В течение 40 минут Зямщиц-старший и этот Масайтис находились в кухне, похоже, пили чай и разговаривали. Запись плохая, то ли самовар шумел, то ли чайник, какой-то фон идет. — Может, кот мурлыкал? — съязвил Арчеладзе. — Никонорыч. — А дальше сам послушай. И он подал кассету. Перематывать не нужно. Полковник вставил кассету в магнитофон и сразу услышал вкрадчивый голос с прибалтийским акцентом. — Тебе хорошо, сознание чистое, память светлая, ты отдохнешь и все вспомнишь. Мы с тобой поедем в горы. Ты помнишь горы? Там лес, птицы поют, речки шумят. Мы пойдем с тобой по горам, по тем местам, где ты ходил один. Потом мы спустимся в пещеру. Ты же бывал в пещере? И только сейчас, спустя сутки, Арчеладзе вспомнил парапсихолога с сумасшедшими глазами и ощутил озноб на затылке. Все, что предсказывал этот шарлатан, сбылось. Другой же шарлатан тем временем почти пел. В пещерах растут сталактиты и сталагмиты. Они как сосульки, такие звонкие, если ударить молоточком. Ты обязательно вспомнишь, где шел, потому что у тебя светлая и чистая память. Мы никого не встретим, потому что в горах никого нет, и в пещерах никого нет. Мы возьмем самые яркие фонари и разгоним тьму. А когда светло, нечего бояться. Ты же ничего не боишься. Подобных ласковых увещеваний было минут на 20. Дослушав запись, полковник вынул кассету и положил себе в стол. Воробьев ждал реакции начальника, но не дождался. — Слушай, Володь, — понебратски сказал Арчеладзе, — ты веришь этим парапсихологам, экстрасенсам? — Не, я не верю. Без сомнения отмахнулся Воробьев. Но гипноз, воздействие на подсознание — это да. — А я, кажется, начинаю верить, — признался полковник. — Ладно, иди работай. У меня еще не все. — Ну, говори. Машинистка стучит. — Ей положено стучать? — Никонорыч, она шефу стучит. Полковник встряхнул головой, вскочил, прошелся взад-вперед. — Это точно? — Есть видеозапись, — набирал очки Воробьев. сделала третий экземпляр какой-то сводки аналитической группы и вложила себе в трусики. А трусики у нее... А лобок? Ты мне кончай про лобок, — рявкнул Арчеладзе. Что дальше? А дальше она пошла в женский туалет на пятом этаже. Я сразу понял, там почтовый ящик. Мой человек сразу после ее заперся и обшарил. И нашел под рукосушителем. Прочитать, что за документ не успел, время ограничено. Через 8 минут явилась барышня из левого крыла. На пятом-то как раз переход. Справила нужду и прихватила почту. Что за барышня? Ты когда научишься докладывать? Раньше была в контрразведке. Сейчас не знаю, куда ее сунули, — обиделся Воробьев. Не кричи на меня, Никанорыч. Хорошо, прости. Куда полетела наша бумажка, установить трудно. Да известно куда. Машинистку не трогай, — велел полковник. Подготовь дезинформацию. Какой-нибудь документ, но не сильно горячий. Придумай. Принесешь — согласуем. Воробьев помолчал, потрепал бороду.